когда во время молитвы овладеет твоим сердцем уныние и тоскливость, знай, что это приходит от дьявола, всячески старающегося запнуть тебя в молитве. Крепись, мужайся и памятью о Боге прогоняй убийственные ощущения. Замечайте, если не в мыслях, то в сердце враг часто усиливается хулить имя вседержавного Бога. В чем сердечная хула на Бога? Сомнение, неверие, уныние, нетерпение Божиих наказаний и ропот – все страсти. Неверием в истину и благость Божию враг изрыгает хулу на истину, благость и всемогущество Божие. Унынием также на его благость, вообще порывом страстей человеческих, хулит все благий промысл и истинность Божию. Утверди ты в уме и в сердце твоем ту истину, что невидимое играет первую роль во всем мире, во всех существах. И когда невидимое оставляет известное существо, это последнее теряет жизнь и разрушается. Так что видимое в существах составляет без невидимого одну массу земли. Я и все люди живем невидимым началом.